Медленно разворачивающийся в мою сторону маг взлетел вверх, ударившись о потолок, и на возврате был разрублен на две половинки. Боевая трансгрессия за спину главарю, взламывающее заклятие, треск последнего защитного артефакта и молния, врезавшаяся в спину, разбрызгивая внутренности. Две огненные плети смахивают головы еще двоим, а остальные уже начинают разворачиваться в мою сторону. Еще одна трансгрессия на противоположную сторону, и два ножа входят в глаза открывшему рот боевику. Хотя какие они теперь боевики, палочки я у них забрал, и стали они обычными обывателями. Бойня продолжалась еще секунд 10, а когда я вышел из ускорения, на полу валялись обрубки тел. Взял по одному пальцу от каждого, послал по заклинанию, которые испарили всю органику, и, собрав оставшиеся амулеты, спрятал все в карман, вместе с пальцами. Заклинаниями тщательно почистил поверхности и с помощью репаров восстановил один стул, который разбил один из трупов, когда на него упал. Наложил на всю область заклинания негации, стерев все следы, и после тщательного осмотра и проверки окрестностей магическим зрением убрал даже запах крови, после чего глянул на шокированную хозяйку и очень аккуратно стер из ее воспоминаний последние две минуты. Не зря я в последнее время в Лиге Леменции тренировался. Присев за стол, снял щиты и поставил заглушку. Энда, вы популярны. Сестренки сидели белее мела. Явное убийство, тем более в исполнении их товарища, за которого они вообще собрались замуж, выглядело для них дико. Да и вот так вблизи, думаю, видят они такое впервые. Мальчик 14 лет на их глазах покрошил в капусту десяток вооруженных и готовых к бою головорезов. «Гарри, что это было, Гарри?» – спросила Падма. Хоть она немного испугалась, но обе они относиться по-другому ко мне не стали. «Ну вы же видели, это, я так понимаю, на вас напали?» «Да, на нас, точнее, на моих дочек», – отошел от шока Раджниш. «Нет, я имею в виду вся бесполочковая магия», – уточнила уже тише Падма. А отец внимательно глянул на нее. «Научу и покажу», — улыбнулся я. «Не только драться, вообще много чему». «Гарри, прости», — потупилась Падма. «Что ты? За что тебя прощать? Ты уже третий раз нас спасаешь, а я тут с расспросами. Не переживай, я скажу одну фразу, и у вас все встанет на свои места. Я свою прошлую жизнь не забывал». «То есть это не первое твое перерождение?» — спросила меня Матхри. «Да, оно у всех нас тут далеко не первое. Просто обычно между перерождениями не удается вспомнить прошлые жизни, ну если только не пользоваться специальными техниками». «А», — с надеждой обратилась ко мне Парвати. «Научу, конечно, научу. Я так понимаю, что дело идет к нашей свадьбе». «Ну что же, я собственных жен не научу». Я улыбнулся им обеим. «Энда это все легко объясняет», — задумчиво произнес Раджниш. «Эта информация не особо для широких масс», — хитро подмигнул я. «Ты хочешь непреложный обед, Гарри?» – спросила меня Матхри. «Да вам же самим невыгодно информацию распространять, я вам поверю, своих дочек под потенциальные проблемы вы подставлять не станете». «Это уж точно», – грустно усмехнулся отец семейства. «Я уже примерно понял, что Индию вы покинули не сами по себе. Так что это были за уродцы? Оказалось, что был это местный плохиш индийского разлива». «Ну как плохиш? Барон плохиши. Он там типа главный босс и заправляет мафиозной группировкой. А нацелился он на моих девочек. Ну просто несусветная наглость. Решил он их похитить уже давно, а вот поделать с этим Раджниш ничего не успел. Пришлось ему срочно все бросить и увезти всю семью в Англию, где у него было собственное представительство. Энда, а плохиш ведь не остановится. Такие люди, пока им пулю в лоб не пустишь, не угомонятся». Вызвав дух этих деятелей, я выяснил его местоположение и то, как пробраться внутрь его крепости. Устроился парень основательно. Огромный бункер, надземная часть всего в 3 этажа и подземная еще в 6. Фиделиус, куча барьеров и всякое такое. Постепенно создав 2 десятка доппелей, я поручил им найти место при помощи портала. Открывая порталы прямо внутрь всех щитов и ритуалов, я наблюдал с помощью плетения глаза, что находится с той стороны, а доппели уже стояли готовыми под невидимостью. Найти самого босса всех боссов взяло еще час, после чего он получил заряд дроби в голову из дробовика прямо сквозь портал. Ну а после этого, мои доппели посыпались внутрь на зачистку, разбегаясь из центра к внешнему периметру. Аж целых 80 магов разной силы собрал под свое крыло этот уродец, в основном, конечно, слабосилки, но были там двое на уровне подмастерья по силе, правда, не по умениям. Ключевое слово – были. Теперь с этой стороны нам больше ничего не грозит. Единственное, что мне осталось, это наказать того, кто продал информацию о моих девочках, а это был никто иной, как Ремус Люпин. По всей видимости, обозлился на меня за то, что его выгнали, или Дамблдор приказал. Ну хорошо, Ремуса я буду и дальше искать, он после того, как продал информацию обо мне, испарился. Залег на дно где-то. Изменения в наших отношениях мы решили не скрывать, отдав дань английской моде, мы также обменялись и кольцами. Вообще, в магической Индии и в Индии обычной порядки слегка разнились. Можно сказать, в магической Индии традиции были древние, уходя корнями в магию ритуалов, а вот в обычной, некоторая часть была забыта и отброшена или искажена. Начать с того, что в магической Индии было не только разрешено, но и поощрялось многоженство. В обычной же оно тоже не было запрещено, но основная масса людей все-таки имела одного супруга. Естественно, и помолвка, и сама свадьба в магической Индии были сплошь гармонизирующими ритуалами, позволявшими молодоженам быстрее притираться и лучше понимать друг друга. Проведение такого ритуала было эквивалентно тому, будто молодожены прожили в любви и согласии много лет. Это снимало целый сон проблем долгой притирки брачующихся, ведь ритуал устанавливал незримую связь, и супруг знал подспудные причины, мотивы и эмоции, возникающие у супруга в каждой ситуации, а потому мог и сам понять, какие чувства вызывает то или иное его действие. Конечно, ничто не мешало супругу делать все наперекор чувствам, буквально назло, но для этого надо было быть реально двинутым на всю голову. Кабинет директора. Молли и Артур Уизли сидели на креслах напротив директора. «Альбус, нам больше просто некуда идти. Артура даже на порог министерства не пускают. Никто не хочет нанимать мага со средним образованием из Хогвартса. Я готова на все, Альбус. Нам надо выдать Джинни за Гарри, иначе нам скоро нечего будет есть. Пожалуйста, Молли, ты ведь понимаешь, что мальчик вашу семью ненавидит. Кроме того, он считает вас проклятыми, да и ты думаешь, он хоть посмотрит в сторону твоей дочери, она ведь сквиб. Я что угодно, любые зелья, я готова на все. Нам иначе ни на что будет жить, Альбус. У меня двое инвалидов и дочь сквиб. Как вы вообще предлагаете мне с ним говорить, если он уже посватался к сестрам Патил и уже говорил с их родителями? Что, эти черномазые шлюхи? Да это же, Молли, рявкнул на нее Дамблдор. Ничего незаконного я делать не могу. Никаких зелий, Молли, ты слышишь, я и так под следствием. Пожалуйста, поговори с ним. Что меня больше всего удивило и возмутило, это вызов к директору. Во время этой встречи старикан пытался читать мне нотации по поводу моей помолвки с сестричками, причем как-то издалека и завуалированно. Когда я вообще смог вычленить суть вопроса из того потока ввода и рассуждений, которыми он обычно сопровождает все свои речи, я прервал его. «Мистер Дамблдор, для чего вы вообще мне все это говорите?» – спросил я его. «Я считаю, что твое решение о браке преждевременно, Гарри», – уставился на меня своими очками-половинками он. «Все-таки твой возраст, да и девочки. Кроме того, жениться сразу на двоих. Ну, у нас вроде как свободная страна, и иметь свое мнение вам никто не запрещает», – ответил я. «Вы его только вслух не озвучивайте, и все будет хорошо». После этого директор опять начал выдавать какие-то пространные речи о неприемлемости моей женитьбы с точки зрения английских аристократов, кроме того, сразу на двух девушках. Заявил, что я порушил чьи-то планы, потом упоминал общую политическую тенденцию и то, что британцы должны жениться на британцах, и аристократия составляет костяк нации. «Мистер Дамблдор, вы ведь никаким боком к аристократии не принадлежите, чего это вы так печетесь об этом? Да и у каждого есть свое мнение, не все думают так, как вы. Мне, например, нравятся сестры Патил, и я не вижу ни одной причины не жениться на них». Тут он уже совсем ушел в дебри и начал давить на то, что я еще молод и могу принимать необдуманные решения, и что я должен выбрать себе добрую и верную жену из местных аристократов. «Мистер Дамблдор, у меня нет 2 часов, чтобы слушать пространные рассуждения. Зачем конкретно вы меня позвали? Только без тонн философии. Гарри, ты очень груб и непочтителен со старшими. Это совсем нехорошо». Я закатил глаза к потолку. «Можете меня выгнать из Хогвартса, если вам это не нравится. Разрываем контракт прямо сейчас, и все. Гарри, я ведь пытаюсь предостеречь тебя от необдуманных поступков. Что подумает? Короче, еще раз, в 2 словах. Гарри, выглядит так, будто ты мне не доверяешь, возмутился директор. Естественно, я даже возмутился, ни на грамм, ни на секунду, и не верю ни одному вашему слову. Да я скорее поверил бы словам Филча, чем вам. Так что вы хотели сказать, Гарри, прояви чуточку уважения хотя бы к моему возрасту. И не подумаю. Дамблдор подошел к насесту с Фениксом и погладил его, а я тяжело вздохнул. Директор, если вам целый день нечем заняться, то у меня есть чем, не тяните время, или я пойду по своим делам. Гарри, есть замечательная семья добрых и светлых магов, которые очень хорошо относятся к тебе. Да, они совершили ошибки, но, директор, либо вы называете имя, либо я пошел. Меня еще никто из учеников никогда так не оскорблял. Я демонстративно встал и пошел к двери. Хорошо, Гарри, меня попросила с тобой поговорить семья Уизли. Директор, вы идиот или преступник? Хотя да, вы и то, и другое вместе. Вы хотите, чтобы я бросил прекрасных девушек, добрых, красивых и милых, ради поганой, проклятой нищебродки Скриба? Чтобы я и мои дети тоже были навсегда прокляты? Это меня взбесило до крайности. Вот ведь мразь. Гарри, ты очень предвзятый, можешь не знать об этом проклятии, но все эти предрассудки. Директор, кому вы пытаетесь врать? Я ведь вижу магию и ауры людей. Я вижу их проклятия своими глазами. И вашу, кстати, я тоже вижу очень хорошо. Директор даже дернулся. Ну я ведь не идиот и не поверю, что Джинни вот так вдруг резко воспылала ко мне страстными чувствами, а значит, вы в преступном сговоре и покрываете семью преступников. Директор выпучился на меня, а я продолжил. Мистер Дамблдор, знаете, есть такой анекдот про трех друзей, решивших открыть собственный бизнес. Первый из них говорит: раз уж так вышло, что это моя идея, и я вношу больше всего денег для реализации этого проекта, будет правильным назначить меня главным директором фирмы. Второй кивнул и заявил: полностью согласен с тобой, друг, а раз я вношу вторую по величине сумму, то будет справедливо назначить меня финансовым директором фирмы. Третий встрепенулся и спрашивает: ребята, а у меня нет денег, я вообще ничего не вношу, какая должность положена мне? Первые двое немного посовещались и дали свой ответ: ты будешь у нас менеджером по сексу. Тот не понял такую должность и переспросил: как это менеджером по сексу, и что же я буду делать? А первый ответил ему: когда главный директор расходится во мнении с финансовым директором, вот тогда мы и будем спрашивать твое ебаное мнение. Директор сидел ошарашенный тем, с какой злостью я высказал ему этот очень толстый намек. Мистер Дамблдор, я надеюсь, вы понимаете, куда вы можете засунуть свои советы и свое мнение по поводу того, как мне жить мою жизнь. Жениться на ваших рабах-предателях крови я не буду. Не могли бы вы перестать, наконец, совать свой нос в мои дела и сконцентрироваться на учебной части? Ведь это пока единственная должность, которая у вас еще осталась. Зовите меня к себе только, если захотите разорвать учебный контракт. А той семье, чьи планы я порушил, передайте, что, если они только решат хоть какую-то очередную гадость в своем поганом стиле сделать, хоть пальцем, хоть мускулом двинуть в мою сторону, я разбираться долго не буду, а буду сразу бить, бить по наглой рыжей морде. Если они тронут моих друзей или уж тем более моих невест, я всю их поганую семейку лично вот этими руками живьем закопаю. Я надеюсь, это вам понятно? Не дожидаясь ответа, я встал и молча вышел из кабинета, хлопнув дверью. Задолбал этот проповедник. Кабинет Дамблдора. 2 минуты спустя. Да, похоже, планы придется менять. Том, да-да, именно так и стоит называть мальчика, ведь от Гарри там не осталось ничего, наконец-то показал свою истинную сущность. Очень уж Эльбусу не нравилось все происходящее, но уж 2 темных лорда этого магической Англии не перенести. Все повторяется, как и в прошлый раз. Популярность среди друзей, мягкая, красивая, обаятельная личность. Все его любят и считают другом, а за этим фасадом скрывается откровенная змея. Да и в мысли пробраться теперь не выходит. Тома и в бытности его учеником было трудно ментально прочитать, а теперь вообще ничего. Ни легилименция, ни мощные артефакты, ни даже воздействие через замок, не помогает ничего. То, что Эльбуса может ненавидеть и оригинальный Гарри, он не допускал вообще, и то, что там действительно есть за что его ненавидеть, тоже, ведь все, что он делал ради всеобщего блага, а эта цель оправдывает любые средства. Придется подождать хотя бы до тех пор, пока Сириус не найдет пацана, и там уже поговорить с ним. Он должен помочь. Заодно Эльбус решил обратиться к наемникам, да и в Визингомате у него еще остались должники. «Ну, что от тебя нужно было Дамблдору?» — спросила меня по возвращению Падма. Мы расселись в гостиной факультета, прикрывшись заглушкой. Остальные ученики уже привыкли списывать все наши шушуканья на любовное воркование. Через 10 минут у нас по расписанию была тренировка, и мы уже должны были собираться и уходить. Сегодня к нам никто не присоединялся, поэтому никого нам больше ждать было не нужно, и мы пошли по направлению к выходу из гостиной. Да ненормальный, хочет, чтобы я бросил все и женился на Джинни Уизли. Сестрички даже приостановились от такого, глядя на их ошарашенные лица, я заявил: «Да за кого вы меня принимаете? За дурачка, я его послал, естественно. Сказал, чтобы вообще больше ни по каким поводам меня к себе не вызывал. Не стоит переживать, он мне не указ, я вас люблю и никому не отдам». Сестренки тут же пристроились обратно, взяв меня под руки. В лагере острых ненавистников одного седобородого товарища, который считает, что знает, как лучше для всех и каждого, прибавилось. Остаток года прошел как обычно. Дамблдор меня к себе больше не вызывал, а я тренировался с сестричками и друзьями, бегал внутри выручай комнаты, которая предоставляла нам расширенное пространство для физических тренировок, и продолжал продвигаться по моему гримуару. С Сириусом мы сходили на Косую Аллею, где он купил себе новую палочку, и зашли в Гринготтс, оформив ему допуск к счетам. Все-таки гоблины закончили мое оформление, и я стал официальным держателем счетов и лордом Блэк по их бумагам. Сириусу я тоже подарил артефакт защиты от чтения мыслей и определитель зелий. Чистокровный, а продолжает ходить незащищенным. Мы и в Визингомат зашли, оформили его права на присутствие и участие в заседаниях, ведь раньше и его голосом, и голосом Поттеров нагло пользовался Дамблдор. Его в этот орган власти больше не допускали, более того, он был под следствием, а министр магии таки добился своего, и с его счетов удержали 1,5 миллиона галеонов в пользу Сириуса в виде компенсации за незаконное заключение под стражу и удержание в Азкабане. Сильно в газетах об этом не трубили, но все же, надо сказать, дешево они оценили 12 лет мучений человека, и это еще после того, как я попросил моего адвоката раскрутить старикана на полную. Герхрольд сказал, что поднять ставку уже просто невозможно, и Дамблдор был готов удавиться, но не заплатить ни кнота больше. Экзамены мы сдали нормально, хотя я на некоторые и не ходил. Вот трансфигурация, к примеру. Пойду уже в следующем году на министерский сов и сброшу с себя это ярмо наконец. Глава 14. Каникулы. Этот год закончился как-то вяло. Ничего нового больше не происходило до самого лета, а вот летом случился побег из Азкабана. Все-таки население дементоров я сократил до критической отметки, и сидящие внутри маги смогли, наконец, оклематься от ужасного воздействия и при очередном обходе напали на авроров, убив нескольких из них и завладев чужими палочками. После этого в Азкабане произошло побоище, а бывшие зэки выбивали решетки на камерах своих подельников, освобождая их. В свою очередь, завладев очередными палочками с трупов охранников, те продолжали битву. Сразу быстро и просто сбежать не удалось, и подоспевшие подкрепления вступило в битву, но что может двадцатка магов против озверевшей толпы из нескольких сотен заключенных, которые к тому времени скопились возле выхода из тюрьмы? Ведь дементоров, как и раньше сдерживавших заключенных, после моих экзорсисов почти не осталось, ну а последних сожгли адским пламенем сами заключенные. Вконец озверевшие авроры, которым стало некуда деваться с острова, стали лупить чем-то совсем уж мощным, не пытаясь больше усмирить заключенных и загнать их обратно в камеры. Вместо этого они решили завалить их внутри замка прямо вместе с ним. На стороне авроров была относительная свежесть и подходящие им волшебные палочки. Со стороны заключенных было лишь количество. Изможденные до состояния последнего издыхания, голодные, больные физически и психически маги, у которых палочки были лишь у каждого четвертого, и то не подходящие им по магии, все равно так запросто умирать не хотели, одеваться им было оттуда некуда. Лишь в холодное море маги лупили самыми заковыристыми проклятиями, и в ход шло все, ведь терять им было нечего. Среди заключенных было довольно много потомственных чистокровных с забитыми библиотеками и кучей изощренных проклятий. Уставшие, истощенные маги передавали палочки другим, когда у них заканчивалась мана, и продолжали накапливать ее для следующего подхода. Все, кому не досталось палочки, хватали прутья решеток и с ними бежали на оставшихся авроров. Всю эту картину я восстановил по крупицам и из допроса призраков мертвых заключенных, и из слов моего адвоката, которому это рассказал по дружбе единственный выживший Аврор, который был парализован в самом начале, и видел все неспособный даже моргнуть. А узнал я об этом первым от Сириуса, который сообщил, что пока он спал, его больная на голову сестричка пыталась прорваться в фамильный особняк. Ну, там без шансов. Этой оборванке ничего не светит, она даже Фиделиус не смогла пройти. Естественно, вначале она пыталась звать Кричера, потом пыталась найти дом под номером 12, ведь она знала, что особняк там быть обязан, а когда и это не вышло, начала лупить всем, чем попало в прореху между 10 и 14 домами, где по идее должен был находиться дом номер 12, с однозначным результатом. Все ее заклинания банально поглощались защитой. Авроры сейчас сбивались с ног и пытались переловить остатки заключенных, которые смогли угнать лодку и отплыть на расстояние, достаточное, чтобы антиоперационные щиты Азкабана перестали действовать. Да их там и осталось не больше 4 десятков. В основном, выжили самые сильные, ну и те, кто успел к ним примазаться. Все остальные погибли под завалами, либо под огнем авроров. Энда, непростая ситуация, конечно, заявил я Сириусу. Да уж, теперь непонятно, куда все бандиты подевались. Мелкую-то шушеру и жуликов часть перебили, часть переловили, а вот всех чистокровных они теперь засели у кого-то в мэнере, и хер их вытащишь. Сириус прохаживался из стороны в сторону. Ну, наверное, тут уж будет трудно кого-то найти. Эх, грядет очередная война, и что мы будем делать? Остановился Сириус, глядя на меня. Ничего, а почему мы должны что-то делать? Но как же, удивился он. Я не понял, ты не навоевался еще? Уже один раз повоевал так, что тебя законопатили на 12 лет. Тебе мало, Эндуш, это точно. Меня Дамблдор выловил. Вдруг сменил тему разговора он. Энда, как это он умудрился? Да в косом переулке я был, а он откуда-то взялся. А как, ко мне он уже много раз подкатывал, но я его послал, и чего же хотел бородатый шмель? Шмель, хе-хе, почему шмель? Летает вокруг и зудит, потому что, так чего ему понадобилось? Начал мне втирать про то, что Волан-де-Морт скоро возродится, и все такое. Еще сказал, что ты это не Гарри Поттер, а Том Риддл и есть, что, мол, у тебя во лбу под шрамом был крестраж, и теперь, ты изменился. В один день, он говорит, что ходил к Петунье, и ты изменился. А как, ну начнем с вот этого. В моих руках мгновенно появилась палочка, а Сириус вдруг отшатнулся и упал на стул. Я приподнял брови в удивлении. Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь магией, что я являюсь Гарри Джеймсом Поттером, нареченным так моими родителями Джеймсом Карлусом Поттером и Лили Поттер, в девичестве Эванс. Я никогда не носил других имен и в особенности Томас Марвелла Риддл, известный под псевдонимом Волдеморт, Люмос, Нокс. Когда клятва закончилась, и я доказал, что моя магия при мне, Сириус расслабился. Сириус, ты чего это упал? Что случилось? Блин, крестник, ты как так быстро палочку достаешь? Предупреждать же надо, я уже успел подумать, что старик прав, и ты меня сейчас либо убьешь, либо память сотрешь. Сириус, ты чего палочку я достаю из пространственного кармана, как и все остальное, а вот то, что ты этому уроду поверил, это даже как-то обидно. Да не поверил я, он мне полчаса голову морочил, говорил ой, да много чего говорил, небось вещал, что я, зло, так как не слушаюсь добрых советов старого пидораса, и что раз так, я не могу быть Гарри Поттером, а то, что мне самому есть за что его ненавидеть, он даже предположить не может. А за что, удивился Сириус, а то, что ты на ровном месте в тюряге 12 лет отсидел, это как, ну так это я, а тебе за что его ненавидеть, точно уверен, что хочешь знать, не хочу быть слепым котенком в этом деле. Я внимательно осмотрел Сириуса с ног до головы и сказал, ну смотри, чтоб ты потом не подавился своими словами. Я подошел и вывалил довольно большую тучу папок, после чего палочкой запустил заклинание копирования и подвинул появившуюся пачку к Сириусу, забрав свои обратно в карман. На вот тебе легкое чтиво перед сном, чтоб кошмары получше были. Тут было много чего нарыто. Работала целая команда детективов, которые смогли нарыть тонны дерьма на Дамблдора. И то, как он работал с Гриндевальдом, и о смерти его сестры, и обо всех милых проделках Эльбуса и его друга Гриндевальда, и о том, как он свел с ума перспективного ученика Тома Риддла, и о войне магической, да обо всем. Там было и пророчество, и о Снейпе, и почему лорд пошел меня убивать, и как это все было подстроено. Много вещей были подозрительны и шиты белыми нитками, но напрямую доказать в суде там можно было немногое. Просто не примут косвенные доказательства на бородача. Слишком многих гриффиндорцев он за свой век воспитал. В этом году у нас были просто замечательные каникулы. Мы с сестричками уехали в Индию, и там путешествовали по историческим местам, купались, тренировались в магии и знакомились с многочисленными родственниками. В целом, этот месяц прошел удачно, а мы вернулись в Англию уже в августе, получив многочисленные благословения и напутствия от семьи Патил. Теперь мы были официально женихом и невестами по всем канонам индийских магов, ну а по английским законам мы могли считаться таковыми уже с середины прошлого года. Вот когда обменялись кольцами, так сразу и стали. «Гарри, это очень срочно, мне нужна твоя помощь». «Гермиона, что случилось?» «Гермиона позвонила мне, когда мы уже готовились идти спать. Сестрички Патил как раз гостили у меня, и мы как раз поужинали. На нас напали, и я смогла сбежать, но моих родителей забрали». Я тут же повернулся к сестричкам. «Девочки, Гермионе нужна срочная помощь, я скоро вернусь». Мгновенный перенос, и я уже нахожусь внутри дома Гермионы. Мебель разбросана, часть стены вынесена напрочь, на полу валяются журналы и фотографии, а рыдающая Гермиона сидит на полу. Ступал я по хрустящим обломкам какой-то посуды. «Привет, Гермиона, давай сразу капельку своей крови, и я обещаю не причинять тебе вреда. Это чтобы найти твоих родителей». Гермиона бросилась на кухню и вернулась с кухонным ножом. Пока она носилась, я начал создание Даппеля. Не думаю, что за несколько минут им успеют причинить вред, но вот обезопасить себя я просто обязан. Рядом с нами появилась моя копия, тут же ушедшая в невидимость, и начала создавать плетение глаза, чтобы удаленно наблюдать за тем, что происходит там, где держат родителей Гермионы. А я тем временем поднял магией крови капельку, вышедшую из проколотого пальца. Над ней развернулось видимое плетение, и я начал получать знания о месте, где сейчас держат родителей Гермионы. Открыв туда портал, мой Доппель перекинул плетение глаза. Так, подвал, какие-то комнаты, переделанные в камеры заключения, пока с ними все в порядке, но приоритетом является их жизнь и здоровье. Подвел портал прямо под стулья с привязанными родителями Гермионы и мгновенно перекинул их сюда. Шокированные гринджеры зависли в воздухе прямо так, вместе со стульями, а Доппель прыгнул в дом. «Так, Герми, я сейчас переправлю всех вас к себе. Мой дом защищен, да его даже не найдут. Идем, Доппель Гарри Поттера». Вышибаю двери, взбегаю по лестнице из камеры. Бросок налево по коридору, отпрыгиваю в сторону, и синее заклинание пролетает мимо меня. Хлопок, и бородатого мужика расплескивает по стенке. Этот не жилец. Бью я со всей дури. Так, чтобы добивать не было нужды. Со всем остальным разберемся потом. Эд, что там за шум? Высовывается голова из освещенного кабинета в конце коридора. Высовывается и падает на пол, отрезанная моими лезвиями ветра. А дополнительный перекачанный маной взрывной шар устремился в конец, завернул за угол и взорвался. Крики, кашель и неразборчивые вопли. Кто это? Что за нападение? Всем в оборону, быстро щиты, щиты ставьте. Подбегаю к углу, мои щиты уже на максимуме, особенно поглощающие. Еще один взрывной шар летит в большой кабинет с зелеными обоями, камином и основательным дубовым столом, который в этот момент превращается в шрапнель. Бабах! Взрыв разметал всех вскочивших магов в странных мантиях, но некоторые устояли из-за щитов. Формирую шаровую молнию с самонаведением, а за ней сразу еще одну. Хайрерясь, хайрерясь. Двойное попадание буквально разрывает четверых, а двое лишаются щитов. Ледяное копье добивает одного, и тут раздается хлопок, один сбежал. Бегу дальше по оставшемуся помещению и осматриваю, есть ли кто. Все, кто могли, сбежали, все, кто не могли, уже мертвые или при смерти. А-а-а, сбоку слышен чей-то жалобный стон. Подхожу к бородатому мужику явно бандитской наружности. Кто вы такие, и где все остальные? Пошел ты нахер, шкет. Энда, еле дышит, но все равно храбрится. Хватаю его за волосы и с силой вбиваю указательный палец ему в глаз, полностью вырвав его. А-а-а, сука, а-а-а, удар ногой по яйцам. Повторяю вопрос, кто вы такие, и куда делись остальные? Сука, я убью тебя, сучий выкормыш, я скормлю твои кишки крысам. С этого толку пока не будет, достаю нож из пространственного кармана. Что? Нет, нет, нет, не надо. Я все скажу. «Конечно, скажешь, вы все заговорите, ведь от некроманта невозможно просто так уйти». Дергаю за волосы, открывая горло, и перерезаю шею. Несколько секунд булькающих хрипов, и тишина. Допрос продлился не очень долго, а потом я принялся за работу. Оказалось, это были ребята, которые вырвались из Азкабана. Точнее, часть из них. Занимались они вымогательством и грабежом. Ловили беззащитных маглорожденных и вымогали деньги с их родителей, ну или наоборот, как в данном случае. За это их изначально и упекли за решетку, а тут они сбежали, оклемались и решили вернуться к прошлому ремеслу, ведь ничего другого они не умели. У этих умельцев было 3 спрятанных ухоронки, где они держали тех, кого продолжали раскручивать. Не стеснялись они ничего. Империана родителей, империана детей, пытки, высасывание всех заработанных средств. Раньше это была довольно большая организация, но теперь, после бойни в Азкабане, от них осталась группа всего в 23 человека. Для магической Англии можно считать это просто огромным криминальным картелем. Ну что же, думаю, в Англии такая группировка не нужна, а мне потребуется тренировка в некромантии. Все эти трупики превратились в мертвых гончих. Своих бывших подельников они знают хорошо и теперь не остановятся, пока не достанут их всех. «Привет, Джастин», — сказал я, снимая с глаз парня повязку и путы. Когда тот проморгался и смог нормально воспринимать реальность и разговаривать, он уставился на меня. «Гарри, а ты что тут делаешь? Тебя вот спас, но тебя я знаю, а вот эту девочку я помню, вроде учится на Гриффиндоре, я ее видел несколько раз, но кто такая, не представляю». Я продолжал говорить и снимал такие же путы с невысокой девушки, которая вся дрожала. «Но как ты узнал, Гарри?» «А я и не узнал. Мне буквально полчаса назад Гермиона позвонила по сквозному зеркалу и в панике кричит, что, мол, ее родителей похитили и все такое. Я на секунду прервался. «Простите, леди, меня зовут Гарри Поттер. Этот молодой джентльмен, Джастин Финч Флетчли. Не подскажете, как вас зовут?» «Гарри, Зе, здравствуй. Я тебя помню», — заикаясь, начала говорить шокированная девочка. «Хотя, кто же не знает Гарри Поттера? Я Дженнифер Эксли с 3-го курса, учусь на Гриффиндоре. Очень приятно, юная леди. Я бы хотел вам помочь и вернуть к вашим родителям тебя, Джастин, тоже, я только не знаю, где вы живете. Гарри, а их тут много было, этих уродов, где они все?» Я криво ухмыльнулся и выразительно провел большим пальцем по кадыку. «Джаз, я ведь не министерство, миндальничать не буду. Их вот за то же самое в Азкабан и посадили, а когда они сбежали, тут же решили возобновить свой КХМ-бизнес. Тут уж не обессудьте, у меня с такими уродами разговор короткий, лезвием по горлу». Мальчик стоял в шоке, а вот у девочки в эмоциях проскакивало некоторое злобное удовлетворение. «Энда, Гарри, нет, я, конечно, все понимаю, но убийство...» «Да ты не переживай, не ты ведь их убил, не забивай себе голову лишним. Но вообще, магический мир гораздо более суров. Ни один из чистокровных магов с ними бы за такое не разговаривал. В лучшем случае, разобрали бы на ингредиенты. Знаешь, сколько маглорожденных семей они таким вот образом перебили. Высасывали все деньги, что могли, а потом, в расход, надо будет еще поискать тут их заначки и вернуть тем, кому еще можно вернуть. Не все ведь дожили до моего прихода. А что, разве суд или Аврора не могли с ними справиться, Джастин?» Вступила в беседу Дженнифер. «Ты в каком мире живешь? Ты же уже видишь, здесь не сказка. Если бы не Гарри, не думаю, что мы бы отсюда вышли живыми. Давайте, ребята, я возьму с вас клятву не говорить о том, что я сделал тут и как именно. Не хочу потом с Аврорами объясняться. Вон в прошлом году я целый поезд детей спас от дементоров, а их главный, Скримджер этот, на меня гнал, мол, эти дементоры – собственность министерства. То есть я еще и виноват, оказывается, в том, что не допустил смерти детей. Они тут все бахнутые на голову, так что давайте не будем подставлять меня». После непреложного обета я переправил их к оригиналу домой, а сам продолжил раскопки, создав еще 10 доппелей, чтобы ускорить работу. «Гарри Поттер, дом в Австрии». «Джастин», — удивилась Гермиона, когда увидела появившиеся в гостиной лица. «А ты ведь Дженнифер?» «Да», — Гермиона непонимающе переводила взгляд с одного знакомого на другого. «Нас вот тоже похитили», — как-то грустно промямлил Джастин. В гостиной витало напряжение, тут все уже были как на иголках, кроме Гарри. Такое событие, как похищение, морально вымотало родителей Гермионы и ее саму до предела. «Присаживайтесь пока», — улыбнулся я. «Поужинаем». Я заметил, что мои девочки уже и сами отдали распоряжение домовикам, и те расстарались на чай с плюшками и неизменным швейцарским шоколадом, к которому мы все пристрастились. Джастин и Дженнифер присели за стол, словно сомнамбулы. Для них сейчас происходил адреналиновый откат, и единственное, чего они хотели, это перекусить и идти спать. «Надо ведь обратиться в полицию», — заявил Дэн. Он был полон праведного гнева. «Вы имеете в виду Авроров?» — поинтересовался я, наливая себе чая. «Ну да, Авроров», — подтвердил он. «Уже не надо там, ну, в общем, там ни на кого больше заявлять. Я всех перебил и деньги, которые там были, забрал. Тем, кому сможем, вернем. Ты что всех их?» Дэн был в шоке. «Нет, в полнейшем ауте. Нет, он участвовал в войне и знал, что такое смерть не понаслышке, но молодой парень, вот так свободно говорящий о том, что убил людей, они напали на моих друзей. Кроме того, это те, которые сбежали из Азкабана. Их за это уже посадили на пожизненное, они смогли убежать и тут же взялись за старые. Сколько семей они разрушили, недостойны они суда. Допросы, суд, снисхождение – это все применимо к людям, а вот таких бешеных псов отстреливают без разговоров. У меня такой подход, вы уж простите, не хочу по этому поводу с вами спорить. Система тут насквозь коррумпирована, пока бы шло расследование, пока бы их вызывали для дачи показаний, а родители у маглорожденных – обычные люди. Авроры у обычных людей заявления даже не принимают. Как не принимают, а что же их органы правопорядка? Если бы вы, к примеру, пришли в Аврорат, хотя вам до него еще надо как-то добраться и найти, но даже если бы у вас бы банально стерли память о том, что у вас вообще была дочка. Гарри прав, так и было бы, поддержала меня Гермиона. Ошарашенные родители переводили свой взгляд с меня на Гермиону, а она тихонько увела родителей в отдельную комнату, и там объяснила им перспективы того, что бы случилось, если бы не я. Ошарашенные и полностью разуверившиеся в магическом мире люди так и ушли спать. Выслушать они, конечно, все выслушали, но вот понять, а уж тем более принять, это огромная разница. Следующий день был наполнен беготней. С Гермионой я, естественно, тоже взял непреложный обет не распространяться, а ее родителей никто даже не спросит. Английские магические суды принимали свидетельства только от магов. С маглами они даже говорить не станут. Родителей похищенных детей я обрадовал, вернув их отпрысков и деньги обратно. В принципе, разойтись на широкую ногу бандиты еще не успели, а потому и не было там слишком уж много пленных и заложников. Их тайники, оставшиеся еще до заключения в Азкабан, из тех, которые не прикарманили себе Авроры, я тоже вскрыл, но там уже не было так уж много, ведь большую часть они потратили на покупку домов и их защиту. Что же, этих ребят я прикопал, остались только бывшие пожиратели, а мелкое жулье пусть ловит Авроры. Теперь, когда мы раскидали всех наших друзей, мы решили отдохнуть втроем, не приглашая никого. Тишина, спокойствие, прекрасная природа, замечательное озеро и две ослепительно красивых молодых девушки в мини-бикини. Две мои красотки были настолько ослепительны, настолько красивы, нежны и невинны, что мне просто срывало голову. Мы целовались без остановки, а я доводил моих возлюбленных до оргазма одними поглаживаниями и облизыванием, а отдыхали мы вместе, заснув втроем в одной постели. Глава 15. Чемпионат мира по квиддичу. Сириус, я не понял, это что? Была уже середина августа, и мы с девочками нежились в уходящих лучах солнца, когда в гости к нам заявился возбужденный и радостный Сириус и вручил нам конверт на какой-то чемпионат. Я же говорю, мне удалось достать билеты на финал. Ты представляешь, финал чемпионата мира по квиддичу, причем не куда-нибудь, а в министерскую ложу. А зачем? Я на квиддич не хожу даже в Хогвартсе. Ну разве что только на команду нашего факультета посмотреть, и то это чисто за компанию. Как? Но ведь это же квиддич, как-то даже потерянно сообщил он. Ну да, я знаю, тупая игра, где тебя могут запросто огреть железным шаром по балде. Ну и что? Сириусу словно бревном по голове дали. Он остановился, переводя свой взгляд с меня на точно так же хлопающих на него глазами сестричек. У маленького Пегаса оторвали крылья. Сириус узнал, что Деда Мороза нет в реальности, и розовые пони прилетели и устроили расчлененку на его газоне. Причем все это вместе и одновременно. Вот примерно такое у него сейчас было выражение лица. Да что не так, Сириус? Я уже даже начал беспокоиться. Но ведь это же квиддич. Последний вопль раненого бизона разошелся по моей гостиной. «Ну да, я же говорю, я понял, и что? Я так старался, достал самые лучшие места. А сдать или продать их можно? Ну просто не особо мне это все интересно. Я даже нашу палатку отремонтировал», — отстраненно и не в попад заметил Сириус. «Я вспомнил ту огромную палатку с гербом Блэков с расширением, пропитанную пылью. Ее я даже не трогал, так и оставил валяться в свое время на складе. Энда уж, хорошо мне Квиддич в прошлой жизни отравил существование. Что не игра, то травмы, нападение дементоров, взбесившийся Бладжер. В общем, сейчас, мне не только не хотелось в это играть, но и не хотелось даже на это смотреть. А может, кто твои билеты выкупит? Ты что, Сахатик, мне ведь они по блату достались, там ложа маленькая. Если вместо нас будут какие-то левые люди, меня же потом с дерьмом съедят к ХМ. Прошу прощения», — извинился он перед моими будущими женами. «Падма, Парвати, вам это интересно?» Они довольно синхронно пожали плечами. «Ну раз уже есть билеты, можно и сходить. Но сами бы мы туда билеты не покупали», — ответила Парвати. «Ладно, а когда чемпионат?» — повернулся я к Сириусу. Тот заметно просиял и улыбнулся, жестом фокусника извлекая из конверта карту и объяснительный буклет. «Заселяться можно уже сейчас, а чемпионат начнется 21 августа 1994 года». «Заселяться? Куда заселяться? Так я же говорю, дают установить палатку с расширением. Старинная традиция. Да это еще с рыцарских турниров пошло, из глубины веков». Мой очень скептический взгляд прервал его на полуслове. «Ну что опять не так?» — уже недовольно глянул он на меня. «А палатка-то зачем? В смысле, мой вот этот дом, в котором я живу, чем плох? Придем туда на сам матч, а потом уйдем обратно?» Я все еще не понимал всей соли этого действа. «Зачем ютиться в палатке, когда можно просто прыгнуть обратно? Да и к чему туда приходить вот прямо сейчас и жить там?» Именно это все я и спросил у Сириуса. «Гарри, сам чемпионат — это всего лишь несколько часов. Палаточный лагерь собирается задолго до этого и расходится сильно после чемпионата, иногда через несколько недель. Там постоянно ходят лоточники, продают еду и выпивку, а спать можно в палатке. Жить в толпе людей и питаться у лоточников? Зачем это вообще надо? Так в этом же вся соль». Я переглянулся с не менее ошарашенными индианками. Они тоже такое не очень понимали. «Сириус, у нас ведь имеются домовики, которые просто божественно готовят». Я тут же почувствовал эмоции гордости и радости по бокам от себя. Ушастиков хоть и не было заметно, но магическим зрением я их видел. «Так, я все понял, это надо один раз прочувствовать, чтобы понять, а потому выезжаем завтра». «Куда выезжаем, Сириус? Завтра ведь только 17-е, ну надо место занять пораньше. Так у тебя ведь, как ты сказал, самые лучшие места». «Ну да, на трибунах, а в палаточном городке должен сам занимать. Только лот тебе выделяют в зависимости от билетов. У меня и лот самый лучший, конечно, а вот уже внутри лота там кто первый пришел, тот и занял». Так массовик-затейник, достав маячок и разговорный амулет, отдал Сириусу в руки. «На, держи, как прибудешь на место и расположишься, свяжись со мной, а этот камушек просто положи рядом с палаткой где-то, это маяк, я по нему телепортируюсь. Гарри, там ведь аппарация на всей территории заблокирована». «Так я же и говорю, это телепортация, а не аппарация, это не заблокировано. Просто не хочется там столько времени сидеть. Мы зайдем пару раз, пройдемся по лоточникам с девочками», — я кивнул на улыбающихся невест. Сириус хитро улыбнулся и подмигнул. «Ну хорошо, хорошо, понял я. Ну а вообще, как дела? Где был?» «Разговаривал с нарциссой. Чем-то она недовольна, говорит, что Люциус в последнее время занялся какой-то хренью. Снова куда-то лезет, и непонятно куда и зачем. Ее это уже так достало. А зачем ей этот Люциус вообще был нужен? Ей он незачем, это ее буквально продали в его род любимые родители. А так она и до этого с ним не хотела жить и после. ХМ, ну это, конечно, не мое дело, но этот Люциус ведь допрыгается, ты ведь понимаешь? Я вот, например, не могу представить, зачем ему нужна еще власть, что он так туда стремится. Денег у него и так много. Сидел бы себе на своих предприятиях и приумножал богатство предков, а он вместо этого все транжирит. А я знаю, я еще в школе этого белобрысого павлина не переносил, а уж когда он к пожирателям подался». Сириус махнул рукой, закатив глаза. «А, все это пустое, тебе это не интересно. Почитал я твои бумаги, теперь все по-другому видится. Ты, «Кстати, не против ввести в рот Андромеду с Нимфодорой Тонкс? Я-то не против, вводи, только с источником ничего не делай и не подключай их к нему. А как тогда, и почему? Да ты что, не замечал? Твои родственнички загадили источник так, что просто кошмар. Как только они к нему подключатся, все проклятия на них полезут моментально. Я ведь там все разрушил и алтарь тоже. Ты разве не заметил, что магия там стала нейтральной? Нет, да я еще только от тюрьмы оклемался. Для меня сейчас любая мана, которая не от дементоров, покажется свежим дуновением леса. Когда 12 лет сидишь в заперти с этими тварями, даже простой воздух покажется сладким бальзамом. Ну даешь, хе-ха. Ну ты понял, в общем, в рот их можешь взять, если хочешь, но к источнику не подключай. Это, как если бы их к канализации подключили, и они бы стали пить все, что туда сливается. Энда уж, нет, нам такое не надо. Погоди, а как же там на доме все чары запитаны и Фиделиус? Раз, ты говоришь, алтаря нет, так от моего, я все запитал от моего. Ага, я и не знал, что у Поттеров тут есть алтарь. Есть, конечно, а как же? Ну а вообще, как дела, Сириус? Да как, оклемался только от тюрьмы. Гуляю в магловском мире и в магическом. А кстати, я ведь Дамблдора опять встретил, думаю, он меня ищет, и ему кто-то сказал, что я в магловском Лондоне. Конечно, сказал, что-то он никак не угомонится, думаю, придется его угомонить, раз не способен жить как человек. Ну и что он сказал? А ничего не сказал, криво улыбнулся Сириус, не успел. Я ведь сразу смекнул, что этот урод на меня как-то выходит, а потому просто сразу дал ему по яйцам с ноги, а потом еще и нос ему сломал. Ха, это ты молодец, бродяга, так ему, мрази бородатый, постоянно за моей спиной что-то крутит. Ну ничего, последний год он живет. Достал уже. Вернусь в Хогвартс и найду подключение к источнику. Как-то ведь эти придурки обманывают алтарь Хогвартса. Вот я эту неполадку устраню. Когда я проводил Сириуса, вернулся к сестричкам, которые смотрели на меня. Ну что, раз мы на чемпионат пойдем, вам же надо будет во что-то одеться. Значит, надо пойти по магазинам, Гарри. «Ты просто золото». «Да, я такой», — хитро улыбнулся я. Сестренки подбежали ко мне, и Парвати решила поцеловать меня в щечку. «Ну уж нет», — поворачиваю голову и встречаюсь своими губами с губами молоденькой, сочной девочки. «Ой, а вот тебе и ой», — улыбаюсь я, а потом впиваюсь поцелуем в ее губы. «Эй, а я?» — спросила Падма. Отрываюсь от поцелуя с Парвати, притягиваю к себе Падму и также целую ее в губы. «Ох, Гарри, мы ведь тоже не железные». «Ты нас так сильно возбуждаешь», — оторвалась от меня Падма. «Так в чем проблема? Можем продолжить», — улыбнулся я. «Но ведь а как же свадьба?» — растерялась она. «Да без проблем, я ведь свое слово сказал», — сказал. «Вы ведь согласились?» «Согласились. Ваши родители согласны?» «Тоже согласны. Мы ведь даже благословение у родственников получили, или чем они мне там на лбу намазали, это же было оно. Хех, намазали это освященная веками традиция, начало Парвати». Но, глянув на улыбающегося меня, тоже хихикнула, но да, это именно оно. Ну вот, мы можем пожениться хоть завтра и провести все гармонизирующие ритуалы. Я свое слово менять не собираюсь, тем более, что все уже договорено. Но мы думали, что свадьба будет только после пятого курса. Да как вы скажете, так и сделаем, любимые. В свадьбе самое главное это гармонизирующие ритуалы. Их мы можем провести сейчас, а саму церемонию после Хогвартса... Только вы ведь помните, что мы до пятого курса в Хогвартсе не досидим. Мы ведь договорились со всеми ребятами закончить досрочно. У нас учеба из-за Хогвартса тормозится. Вы хотите научиться колдовать без палки побыстрее? Тут нам Хогвартс только мешает. Мы о таком не думали. Ну подумайте, ну или не подумайте, и проведем ритуал, как вы и хотели попозже. Меня никто и ничто не связывает. Опять же, у меня есть ритуал, чтобы не было детей от секса. Только когда проведешь обратный, тогда зачатие вновь станет возможно. Я понимаю, нам хочется близости, но вы пока не хотите детей. Так как жить мы с моими знаниями можем очень и очень долго, детей можем завести попозже, как захотите. Ты это серьезно? А твой алтарь не станет давить, чтобы завести продолжение рода? Алтарь вообще ничего не станет, это и не алтарь как таковой, я его просто так называю. А что это, если не алтарь? Спросила Парвати. «Сейчас покажу. Можно капельку вашей крови, солнышки, и я, естественно, обещаю не причинять вам зла». Девочки посмотрели на меня и протянули палец правой руки, а я аккуратно, чтобы не поранить, при помощи магии крови достал по капельке крови из их пальцев и встроил в плетение заборника. Теперь и у них был доступ. А во, удивилась Падма. «Это сколько же у тебя там магии?» – спросила ошеломленная Парвати. «Бесконечное количество. Сколько ни тяни, она никогда не кончится. Ваш резерв уже достаточно окреп и разработан, теперь можно вас подключать. Ну, можно сказать, теперь вы обе Поттер. Это если судить по строгим магическим канонам, где подключение к алтарю означает женитьбу и все такое». Я помахал в воздухе рукой, изображая вот это самое все такое. «Ты это серьезно?» «Ну да, а что? Я же вам сказал, я уже принял решение на вас жениться, я же не тинейджер, вы же знаете. Это они будут мямлить и пугаться, стараться отвертеться и все такое, а я уже решил, значит все. Ну ты даешь, Гарри, у нас это целая процедура с подношениями и жертвой первой крови на алтарь. Насчет первой крови я совсем не против», — хитро улыбнулся я. «Только вы на мой алтарь не поместитесь, он маленький. Хотите посмотреть?» Девушки кивнули и поднялись, собравшись куда-то идти. «Или, с хлопком перед нами появилась домовушка, принеси тот кубик, что валяется в подвале, помнишь? Сейчас, хозяин», пискнула она и исчезла, чтобы через несколько секунд поставить на пол небольшой куб. «Вот это то, от чего вы сейчас получаете магию, я его сам придумал и создал. Я назвал его запитывателем. Он вытягивает ману из пространства между мирами, там ее просто прорва, и она никогда не кончается, сколько ни вытяни. Там вообще все и есть энергия. А его можно носить? Он не привязан к месту? Нет, не привязан. Вот, вы же видите, вот это, я указал на куб, все, что есть. Так что пользуйтесь». Девочки начали обходить вокруг кубика со странным светящимся кристаллом внутри и рассматривать эту конструкцию. «Так мы что, за платьями уже не пойдем?» — решил прервать я эту идиллию. «Ах да, платья», — отвлеклась Падма. «Но мы свои заказывали в Индии. Ну пойдем в Индию, будто есть какая-то разница». Снятие мерок, выбор ткани и фасонов заняли не менее 3 часов, в течение которых я спокойно ждал окончания, сидя на трансфигурированном из кушетки удобном кресле, читая гримуар. «Ну как, выбрали?» «Ага, выбрали. Сколько платьев?» «Одно, как одно, только одно, но мы ведь идем на один матч. А до этого, мы же придем в палаточный лагерь, как Сириус говорил. И там тоже, ну так вы же не можете пойти в одном и том же или можете?» Посмотрел я на них. Девочки переглянулись и посмотрели на часы. Из-за разницы во времени было незаметно, но мы все уже хотели спать. «Ладно, завтра», — улыбнулся я. Девочки вернули мне мешочек с галеонами, который я им дал на расходы. «Доставьте себе, завтра ведь сюда вернемся». Мои девочки подошли сбоку и поцеловали меня в щеки. На следующий день процедура была чуть быстрее, ведь все мерки уже были сняты, а потому я сидел в удобном кресле всего час, как будто мне не все равно, где именно читать книгу. 19 числа мы решили заскочить на стоянку болельщиков и прошли сразу к Сириусу. Огромный палаточный городок раскинулся на многие километры в разные стороны. Палатка Сириуса действительно стояла прямо по центру, очень близко ко входу на нужную секцию трибун, а еще тысячи палаток раскинулись вокруг, представляя из себя шумный, гомонящий лагерь с кучей бегающих детей, летающих на метлах подростков и гомонящих взрослых. Казалось, бродить тут можно годами, ведь вокруг буквально яблоку негде было упасть. Интересно, а когда все собираются на стадион, сколько времени им занимает войти? В палатку мы войти не смогли, видимо, хозяин отсутствовал. Бродя по лагерю болельщиков, мы заходили в импровизированные магазинчики, которые были внутри таких же палаток с расширением. Там продавалась еда и напитки, причем в основном алкогольные. Сувениры, чашки, стаканы с талисманами сборных Болгарии и Ирландии с двигающимися картинками, амнинокли, фотоаппараты, артефакты для записи изображения и звука, в общем, много чего. Купив каждому из нас заранее по амниноклю, я наложил дополнительные чары облегчения, поскольку сам артефакт был этакой здоровой дурой с одним глазом. Уже покинув магазин, мы на улице нос к носу столкнулись с Захарией Смитом и Ханной Эббот, проходящими мимо этой палатки. «О, привет, ребята! Как у вас дела?» «Привет», — улыбнулись они. «Мы тут уже 2 дня тусуемся. Довольно скучно. Мы уже все обошли, осталось только в потолок плевать. И эти тоже в красных мантиях ходят и всех гоняют, чтобы магию не использовали». «Как не использовали?» А как же все вот это вот? Я обвел рукой вообще весь стадион. Тут все было завязано на магии. В воздухе висели рекламные надписи, причем именно в воздухе, не опираясь ни на что. Подростки рассекали на метлах, летая на огромной скорости. Магия творилась всеми и везде. Ткнув пальцем в различные применения магии прямо вокруг нас, я вопросительно уставился на Захарию. «Ой, спроси, чего полегче? Будто я знаю, ходят и всех шугают. Тут, мол, маглы живут, и после каждого раза им приходится стирать память. Они что, больные на голову? Они же этих маглов дебилами сделают. Столько раз им память стирать, не легче ли подождать, пока все закончится, и стереть им память один раз, если уж прям так сильно надо? Зачем людей сводить с ума, раз сам головой не думаешь? Ну или накрыть весь стадион маглоотталкивающими чарами? Да откуда же я знаю? Это ведь авроры. По-видимому, в авроры берут только дебилов. Головой они думать не способны, только задницей. Ну так весь Гриффиндор туда идет, почти поголовно. Ну да, тогда понятно, улыбнулся я. Девчонки уже тем временем пустились в обсуждение своих новых нарядов. Мы решили зайти в местную кафешку, организованную на скорую руку в виде барабанной дроби еще одной палатки, и выпить чаю. Еще некоторое время мы гуляли и рассматривали местные палаточные достопримечательности, которых было совсем немного, ведь все пространство было занято палатками. Палатки были везде и окружали собой огромную арену, на которой послезавтра и состоится матч по квиддичу. Ну и что же тут интересного? Сириус так прямо расписывал этот палаточный городок. Просто одни палатки кругом, и толпы народу везде. Энда уж, наши новые платья тут, по-моему, совсем не в тему, заметила Падма. Это точно, улыбнулась Парвати. Ну ничего, я на вас любуюсь, и вы мне очень нравитесь в этих платьях, красавицы мои. Девочки немного покраснели и обняли меня плотнее. Ну что же, возвращаемся. Давай, улыбнулась Парвати. Дни до чемпионата прошли быстро. Мы еще всего лишь раз сходили в палаточный городок, только единожды позвонив Сириусу по разговорнику. Он был счастлив, как пес, и носился, находя своих бывших знакомых и одноклассников, выпивал, балагурил и веселился. Ну я ему в этом не мешал, а потому к началу самого чемпионата он был весел и заряжен позитивной энергией, ну и некой порцией виски. Поднимались на верхнюю платформу мы достаточно долго. На входе у нас впервые проверили билеты, ведь все это время мы приходили и уходили порталом к палатке Сириуса. Рассевшись по местам, мы обнаружили прямо позади нас Молли и Артура Уизли вместе с Джинни и Перси. «Сириус, не знаешь, как эти уроды сюда пролезли вообще? Тут ведь дорогие места!» Сириус обернулся и окинул взглядом улыбнувшихся ему Уизли, а Джинни неотрывно смотрела на меня. «Без понятия, я вроде слышал, что у них совершенно денег нет», — ответил тот, отвернувшись. Молли улыбалась, а Джинни пыталась строить мне глазки. «Вот не хотел же сюда идти. Мне эта тупая игра не нравится, а тут еще эти», я смотрел на них с диким презрением. Минут через 10, пока игра еще не началась, я почувствовал, как две ауры с проклятиями начали перемещаться ко мне, обходя других участников, но я тут же встал, развернулся, и моя палочка уперлась прямо в нос Молли. «Гарри, ты что? Я же просто хотела поговорить с тобой». Я окружил нас заглушкой, чтобы никто ничего не услышал. «Не желаю ничего слушать. Иди сядь на место, Гарри, но я ведь, мне плевать, сядь на место сама, или я сейчас свяжу и примотаю тебя к твоему сиденью, а если будешь дергаться, выкину тебя с трибуны вниз головой». Усекла, Гарри, усекла, если хочешь жить, сядь на место, что бы ты там ни хотела сказать, мне на это плевать, ничего ты не добьешься. Молча, медленно и плавно, сядь на место. Молли с ненавистью зыркнула на прижавшихся ко мне девочек и осмотрела их внимательно, а я, заметив это, сказал: «Учти, любой твой выпад в сторону моих невест, вообще любой, и я заставлю всю твою семейку подыхать под пытками в страшной агонии, а потом скормлю тебя собакам, по частям, только дернись, и ты труп». Смотрел я ей прямо в глаза, наращивая псионическое давление очень сильно до тех пор, пока Молли не схватилась за голову и убежала вместе со своей дочуркой. Вот ведь, блин, все настроение испоганили. Так, все, решено. И зачем я буду свои нервы тратить и пытаться внушить понимание ничего не соображающим животным? Я их просто уничтожу. Сама игра прошла под рев трибун, взрывы петард и хлопушек и общую приподнятую атмосферу. Выиграла Ирландия, несмотря на то, что снитч поймал Виктор Крам. Разрыв был настолько большим, что даже ловец не смог его покрыть. Кстати, довольно редкий случай. Вернулись мы в палатку уже ночью, снаружи стемнело, и болельщики стали постепенно разбредаться. Кое-где еще слышались веселые крики, мелодии, хлопушки. Кто-то веселился выигрышу Ирландии, некоторым просто нравилось само действо, но на ночь я оставаться не планировал. Уже собираясь прощаться с Сириусом и уходить, мы услышали более активные и странные вопли снаружи, взрывы, крики ужаса и паники.